и будет так разочарован. Он будет ждать меня, а я не приду. — Вздор, — сказала я. — Не воображаете ли вы, что он так же много думает о вас, как вы о нем? Разве нет у него товарища, Гертона? На 100 человек ни один не стал бы плакать о разлуке с родственником, с которым виделся всего 2 раза в жизни. Линтон сообразит, в чем дело, и не станет больше тревожиться из-за вас. — Но нельзя ли мне написать ему записку с объяснением, почему я не могу прийти? — попросила она, поднявшись с полу. — И прислать ему обещанные книги. У него нет таких хороших книг, как у меня. И ему страшно захотелось почитать мои, когда я ему стала рассказывать, какие они интересные. — Можно, Эллен? — Нельзя, нельзя, — возразила я решительно. Тогда и он напишет в ответ, и пойдет. Нет, мисс Кэтрин, это знакомство надо оборвать раз навсегда. Так желает ваш отец, и я послежу, чтобы так оно и было. Но как может маленькая записочка, — начала она снова с жалким видом. — Довольно, — перебила я, — никаких маленьких записочек. Ложитесь. Она метнула на меня сердитый взгляд, такой сердитый, что я сперва не захотела даже поцеловать ее на ночь. Я укрыла ее и затворила дверь в сильном недовольстве. Но, раскаявшись, тихонько вернулась, и что же? Моя барышня стояла у стола с листком чистой бумаги перед собой и с карандашом в руке, который она при моем появлении виновато прикрыла. — Никто не отнесет вашего письма, Кэтрин, — сказала я, — если вы и напишете. А сейчас я потушу вашу свечку. Я прибила гасильником пламя, и меня за это прибольно шлепнули по руке и назвали гадкой злюкой. И тогда я опять ушла от нее, и она в сердцах щелкнула задвижкой. Письмо было написано и отправлено куда надо через деревенского парнишку, который разносил от нас молоко. Но об этом я узнала много позже. Проходили недели, и Кэти успокоилась, хотя она до странности полюбила забиваться куда-нибудь в уголок. И нередко бывало, если я подойду к ней неожиданно, когда она читает, она вздрогнет и нагнется над книгой, явно желая спрятать ее. И я примечала торчавший краешек листка, заложенного между страниц. А еще она завела привычку рано утром спускаться вниз и слоняться по кухне, точно чего-то поджидая. Она облюбовала себе маленький ящик секретера в библиотеке и теперь рылась в нем часами. А когда уходила, всегда заботливо вынимала из него ключ. Однажды, когда Кэти разбирала в своем ящике, я приметила, что вместо мелочей и безделушек, составлявших недавно его содержимое, появились сложенные листки бумаги. Это пробудило во мне любопытство и подозрение. Я решила заглянуть в ее потайную сокровищницу. И как-то вечером, когда мисс Кэти и мой господин заперлись каждый у себя, я поискала и без труда подобрала среди своих ключей такой, что подходил к замку. Открыв ящик, я выпростала его в свой фартук и унесла все к себе в комнату, чтобы как следует просмотреть на досуге. Хоть я не могла ожидать ничего дурного, все же я была поражена, увидев, что это сплошь письма и письма, чуть не ежедневные, от Линтона Хитклифа, ответы на те, что писала Кэти. Письма, помеченные более давним числом, были застенчивы и кратки. Постепенно, однако, они превращались в пространные любовные послания, глупые, соответственно, возрасту их сочинителя. Но местами в них проскальзывало кое-что, казавшееся мне заимствованным из менее наивного источника. Иные из этих писем поразили меня очень странной смесью искреннего пыла и пошлости. Начинались они выражением живого чувства, а заканчивались в напыщенном цветистом слоге, каким мог бы писать школьник, воображаемый бесплотный возлюбленный. Нравились ли они нашей мисс, я не знаю, но мне они показались никчемным хламом. Просмотрев столько, сколько я посчитала нужным, Я их увязала в носовой платок и убрала к себе.